которые он давал в то время, считались, как если бы кто спрашивал наставление у Бога. Таков был всякий совет Ахитофела как для Давида, так и для Авессалома.